костра доброты. Но сгорели поленья, остались угли. Я ласкал их руками, глазами их тер. А потом я вдруг понял, что все это зря. По новой на небо, глазами на небо, руками за небо, на небо. Цепи на руки, глаза три пера, чтобы злей. Я смотрю из окна на людей, но не вижу людей. Но я помню, как в детстве меня успокоила мать. И к жестокому миру я не хочу привыкать. По новой на небо, глазами на небо, руками за небо. У костра доброты. Но сгорели поленья, остались угли. Я ласкал их руками, я глазами их тер. А потом я вдруг понял, что все это зря. По новой на небо,